Дэн. Отец-основатель. Глава 1. Темно. Паника накатывает резкой волной, накрывая с головой. Неужели я ослеп? Тяну руки к глазам, чтобы убедиться, что они на месте. При этом старательно таращусь, пытаясь разглядеть хоть что-то. Странно. Вместо кожи, прикасаюсь к чему-то мягкому и при этом одновременно гладкому и шершавому, похожему на. В голову лезут самые страшные предположения того, что это может быть. Самое безобидное – это зародыш чужого, который вот-вот начнет свой путь внутрь меня, воспользовавшись в качестве прохода моими дыхательно-глотательными путями. До скрипа сжимаю зубы, до боли губы. Вцепляюсь в это обеими руками и резко дергаю от себя. Подспудно ожидаю вспышку боли от удаления инородного объекта. На удивление, не ощущаю ни малейшего сопротивления. Одновременно возвращается зрение и до моего паникующего сознания доходит, что жуткий монстр, который должен был уже жрать мое лицо, оказывается никаким не монстром. Обычный кусок ткани, довольно плотный, но ткани, не чужой. Стоит мне немного расслабиться от осознания того, что никто не собирается меня прямо сейчас употреблять в пищу, как подо мной раздается стон. Внутри снова все сжимается, а потом стонущий пол начинает шевелиться. Пол шевелится. Этого же не может быть, потому что этого не может быть никогда. Кувыркаюсь через бок, стараясь оказаться от непонятной хрени как можно дальше. Легкое действие вызывает волну боли по всему телу. Особенно яркие очаги находятся в районе правого бока и правой же руки. Немного болят спина, ноги и подташнивает. Правая рука, несмотря на боль, тянется к поясу, на котором должен был быть закреплен нож. Однако, вместо успокаивающего холода рукояти, хватаю воздух. Это плохо, очень плохо, но не фатально. Есть ведь еще моя родненькая цепь, защитница моя. Правая рука скользит вверх, а глаза в сторону опасности. Свои цели они достигают одновременно. Пальцы сжимают металл, освобождая крюк, и позволяя остальной цепи упасть на каменную поверхность помещения. Глаза же смотрят на темный силуэт, который снова двигается и издает стон. Да это же тот самый зэк, который выступил в роли невольного такси и помог мне проскочить в портал. Оглядываюсь по сторонам в поисках остальных заключенных, но кроме нас тут ни души. Значит, мне не показалось, и портал действительно сменил цвет перед тем, как мы в него вошли. Ну точнее, он вошел, а я просочился прицепом. И вот что мне с ним делать? По уму, его бы добить. Ведь стоит ему прийти в себя, как существует ненулевая вероятность того, что он решит закончить начатое. Вдобавок, судя по всему, после нашего перехода мы откуда-то упали, и он явно в результате падения пострадал больше меня. Поднимаю взгляд наверх, в поисках портала. Да уж, везет как утопленнику. Надеюсь, здесь окажется другой выход. Начнем с того, что портал находился метрах в 5 над полом. Только выглядел он сейчас так, что я бы не стал даже пробовать его активировать. Я, конечно, не спец по порталам, но как-то он криво выглядит и хрупко. Ненадежно, одним словом. Еще и ведущая когда-то к нему лестница обвалена. Тело начало двигаться активнее. Похоже, в себя приходит. Надо что-то решать. Кряхчу как старый дед, но встаю. Ноги подрагивают, бок ноет. Тянусь левой рукой к ране. Рубаха влажная и липнет к руке и телу. Странное дело, я думал, она должна быть насквозь мокрая от крови. Перевожу взгляд на дырку в теле, но ее нет на положенном месте. Точнее, не так, она есть, но кровь не бежит ручьем, как я предполагал. Но болит, зараза. Делаю шаг к гопнику, который чуть не отправил меня на перерождение. Тот уже явно пришел в себя, но шевелится пока что вяло. Видимо, удар об каменную поверхность не прошел для него бесследно. Хотя этого стоило ожидать, ведь под ним-то не оказалось, готового принять на себя весь груз ответственности за падение с 5-метровой высоты, тела. Вот он фокусируется на мне, и его лицо начинает меняться. Помимо боли там мелькает сначала осознание, а потом и страх. О, а это мое. Наклоняюсь к нему. Стой, не надо, я не хотел. Начинает тараторить он, пытаясь отползти от меня подальше. Правда, пока безуспешно. Это все пахан, он мне угрожал. Сказал, что если я тебя на перо не посажу, то он меня на лоскуты порежет и гоблином оставит на съедение. Хлюп, а-а-а, тварь. Начинает орать в голос гнилой души человек. Заткнись, а то я сам тебе помогу. Прерываю его ор, вытирая нож и его же штанину. Только тебе мои методы точно не понравятся. Какого хрена ты творишь? Задает он закономерный вопрос, зажимая рану на ноге. Ну хоть орать перестал, а то тут акустика такая, что его крики по ушам бьют. Ты мой нож украсть пытался, я его себе вернул. Чего тут непонятного, пытаюсь пристроить к поясу выторгованный у пахана нож. Чего, мля, ничего я украсть не пытался, и главное глаза такие честные-причестные. А как он тогда у тебя в ноге оказался? Спрашиваю его, хочешь сказать, что он сам туда запрыгнул? Ты чё, прикалываешься что ли? Доходит до него. При этом зыркает так зло, словно думает о том, чтобы взять этот самый нож и проверить его остроту уже на мне. Да не может такого быть. С чего бы ему желать причинить мне боль? Показалось, наверное. А ты сообразительный. Конец фразы договариваю уже шепотом, так как со мной начинает твориться какая-то ерунда. Сначала ощущаю легкий укол головной боли, потом еще один, но уже сильнее. Делаю шаг назад, спиной вперед. Укол боли. Там должна быть стена. Укол. Надо опереться об нее, иначе я. Укол. В глазах на мгновение темнеет, и мне кажется, что я начинаю слышать чей-то голос. Вспышка боли. Слов не разобрать, но он явно становится громче. Зэк смотрит на мои телодвижения с недоумением, при этом его руки шарят по телу и полу в поисках оружия. Очередная вспышка боли. Двойная вспышка. Одна в голове, другая в спине. Слишком быстро шагал и неудачно влетел в стену со всего маха. Больно, как же больно. Что за чертовщина со мной происходит? Вот так, почти. Интересно, почему он так долго сопротивляется? Я начинаю различать слова, но вспышки боли не дают возможности вдуматься в смысл. Кто здесь? Кричу я, шарю взглядом по помещению, в поисках того, чей голос только что слышал. Что? Кто? Лежащий на полу гопник сначала смотрит на меня с недоумением, а потом тоже начинает крутить своей головой. А если так, от очередной вспышки боли, последовавшей после этих слов, у меня на секунду пропало зрение и ориентация в пространстве. Пришел в себя уже сидя на полу. «Где ты, тварь?» – заорал я изо всех сил. «Ты че, псих что ли?» – уставился на меня зэк. «Покажись, гад. Самое страшное – это не боль, а те секунды затишья перед очередным приступом. У тебя что, мозги потекли?» С гаденькой усмешкой спрашивает мой несостоявшийся пока что убийца. «Крепко же тебя пахан приложил. Это он может. Он такой», — запел дифирамбы своему боссу гаденыш. «Заткнись». За неимением другой цели, ударил по ближайшему источнику раздражения. Ударил мощно, выплескивая весь страх, все накопившееся напряжение, злость, непонимание того, что со мной происходит. Ударил ментальной волной, а не иглами или дисками. Может быть, именно это и спасло придурка от участи сдохнуть со вскипяченными мозгами. Интересненько. Ну-ка, голос оборвался на половине фразы. При этом мне очень не хотелось бы знать, что последует после этого «ну-ка». Стало страшно. Сердце билось как сумасшедшее, пытаясь вырваться из груди. Я вспотел как мышь, но при этом меня бил озноб. Даже не так, меня трясло. Я напряженно ждал, что вот-вот меня скрутит от боли, но она не приходила. Прислушивался, как бы глупо это ни звучало, к голосу внутри своей головы, ничего. При этом я был уверен, что голос мне знаком. Что-то в нем было такое сложно объяснить. Вертится на самом краю сознания. Что-то связанное с моими последними днями там. До всех этих тараканов, жуков, муравьев, сраных зэков, проклятых бесконечных пещер. Он очень похож на... «А-а-а-а-а, чё за херня?» — простонал зэк. «Чё произошло? Этот ты сделал?» — и смотрит на меня с ужасом в глазах. «Нет», — с раздражением отвечаю ему. Уже почти нащупанная мысль испаряется как дым, оставив меня без единой зацепки. «Я вроде сказал тебе заткнуться», — продолжаю отслеживать свое состояние и готовлюсь дать отпор голосу в своей голове. «Пока не знаю, как, но готовлюсь». «А что это? А как это? Вот ведь настырный почемучка, мать его, это акустика». «Акустика?» — вслед за мной он тоже понижает голос. «А что это?» Через несколько секунд тишины следует очередной вопрос. «Ты чё, епт, серьезно сейчас?» Несмотря на напряженный момент, его вопрос вводит меня в ступор. «Это сильно опасно», — продолжает он, при этом озирается по сторонам, словно надеясь увидеть нечто, образ чего уже успел нарисовать себе в голове. «Очень», — не спешу его успокаивать и развеивать опасения, особенно если... «Во, вот так вот». Боль резко заполняет сознание. Пытаюсь закричать, но ничего не выходит. Пространство начинает изменяться, я словно уменьшаюсь в размере. «А нет, просто сползаю по стене», — приходит отстраненная мысль. «Последнее, что я вижу, Это распахнутые в ужасе глаза зэка. И скорее понимаю, чем слышу, как он произносит акустика. Акустика. Это акустика. Вот ведь дебил какой. Произносит все тот же голос. И хоть я его уже ненавижу всеми фибрами своей души, но в этот момент полностью с ним согласен. Если, конечно, его замечание касается не меня. Я ведь тоже, выходит, дебил. Позволил себе отвлечься на этого полудурка, вместо того, чтобы отбиваться от атаки на свое сознание. Хотя справедливости ради стоит отметить, что шансов у меня не было. Это тебе не ментальная атака жуков. Это что-то в разы мощнее. Зря мы его там сами не прирезали, пахан. Высказал свою точку зрения нож. Точку, которую никто не спрашивал. Надо было сунуть ему перо под ребра и прыгать. В этот раз пахан уже явно поморщился от слов своей правой руки. Я сам разберусь, когда и кому что под ребра совать, ответил главарь своему помощнику, не отрывая глаз от рамки портала. Да ясно, просто, неизвестно, как бы отреагировал портал на его смерть. Пришлось объяснять такие очевидные вещи своему верному, но тупому и упрямому помощнику. А так есть варианты. Какие варианты, он объяснять не стал. И так понятно, что если шустрый терпила сунется сюда, то долго не проживет. Даже несмотря на то, что все, кто проскочил в портал и оказался здесь, обязаны ему жизнью. Плевать, он чужак. Другое дело доцент. Несмотря на то, что он стал много на себя брать и слишком сблизился с тем мутным типом, с ним в лоб решить не получится. И все-таки интересно, кто он такой. Прикид как у обыкновенного зэка. Ну, кроме той его интересной цепочки, и сумок, и фляги. Да вообще, много у него интересных вещичек было. Расспросить бы его подробно, где он успел так прибарахлиться, но видно не судьба. Последняя мысль промелькнула, когда портал моргнул и пошел рябью. Затем сменил цвет, снова моргнул и погас. Сворачиваемся. Обернулся он к здоровяку. Надо валить отсюда и найти место получше. Очень уж ему не нравились те развалины, где они оказались. Вроде ну камни и камни, но нет. Что-то тревожное ощущается в воздухе. Народ тоже чувствует. Ходит сутулившись. По сторонам постоянно зыркают. Стараются держаться вместе. Да и чуйка шепчет, что место нехорошее. А вот кому-кому, а ей он привык доверять больше, чем себе. Всего пару раз проигнорировал, и оба раза это принесло ему проблемы. К слову, здесь он тоже оказался, исключительно из-за того, что не прислушался к внутреннему голосу, и взял тогда заказ от того мутного типа. А с доцентом что делать будем? Задал очередной вопрос здоровяк. Надо будет от него избавиться. Принял решение пахан, только без палева. Не надо людей волновать, сделаю в лучшем виде. Обрадовался бугай. Чем-то его доцент зацепил. Так зацепил, что нож это запомнил, а на память он не жаловался. Особенно, когда речь заходила об обидах. Никогда в жизни он так много не бегал. Сначала пещеры, потом уже тут. Но, как известно, бег продлевает жизнь. И в его случае, это не метафора. Стоит погоня его догнать, и долго он не проживет. Более того, перед тем как убить, а в этом у него не было никаких сомнений, еще и помучают напоследок. Чисто ради профилактики. Так они это, кажется, называют. Вообще весь его путь, вплоть до сегодняшнего момента, это череда нелепых совпадений и неудачных стечений обстоятельств. Ну в самом деле, не его же вина, что жена не нашла ничего лучше, чем попытаться спрятать своего любовника на балконе, когда он так не вовремя вернулся из командировки. До отвращения банальная и клишированная ситуация. И самое глупое, что она до последнего делала вид, что ничего не происходило. Даже ботинки не догадалась припрятать. А то, что она сама рванула на этот злосчастный балкон, вообще его вины нет. Видимо, хотела своей шикарной грудью прикрыть незадачливого любовника. Да и кого от кого там прикрывать надо было, это еще вопрос. Нет, он слышал, что в состоянии аффекта у людей крышу сносит и они становятся намного сильнее, быстрее и тому подобное. Но это явно был не его случай. А уж это ее Валера, успокойся, давай просто поговорим. Да еще и высказанное с такой интонацией, типа это он сам виноват. Неудивительно, что за своим мором она не услышала треск перил, ни застекленного балкона. Что поделать, ну не его это, заниматься ремонтом, а на строителей постоянно денег не хватало. А он, будучи человеком довольно внимательным и не лишенным гуманизма, дернулся им помочь. Помочь не упасть, конечно же, а не подтолкнуть, как это в дальнейшем заявил прокурор. Видимо, этого самого прокурора задел тот факт, что отпрянувшая изменщица влетела в своего кабана-любовника, проломила перила и, мило обнявшись и в тон визжа от страха, они упали прямо на машину, которая, как оказалось, принадлежала любовнице прокурора. И жена прокурора об этом узнала, а тот, с какого-то перепугу, решил найти крайнего. И нашел, чертов оборотень. Сложно было не найти, учитывая, что истинные виновники превратились в отбивные. Судья просто оказался чудаком, через другую букву, и впаял по максимуму. Скотина, где же я так нагрешил-то? В очередной раз задал вопрос в никуда доцент, продолжая свой неспешный бег. Или это фатум? Ну не могло же столько факторов совпасть на ровном месте. С одной стороны, я же хотел слегка сменить обстановку. Было дело, было. Сам виноват, надо конкретнее формулировать желание. С другой стороны, за последние 5 лет столько времени на открытом воздухе не проводил, сколько с момента попадания сюда. А гулять, оно же полезно для здоровья. Правда, за последние 1/2 часа его уже 2 раза пытались сожрать, но это мелочи. Зато теперь уже он не помрет от голода. Только надо будет как-нибудь огонь завести, чтобы мясо пожарить. Хотя с этим тоже не должно возникнуть проблем. В сумке, которую он себе собрал, позаимствовав у бывших товарищей, было много всего полезного. Кто-то назовет это крысятничеством, но он предпочтет назвать компенсацией. В конце концов, если бы он не нашел контакт с Дэном, то не факт, что до поверхности в итоге хоть кто-то бы добрался. Сейчас, главное, свалить от этой нечестной компании и найти место для жизни и кача. В идеале, надо бы найти еще Дэна. Но есть сомнение, что он оказался настолько глуп, что прошел в тот же портал, что и все остальные. Слишком он мутный тип, точнее продуманный. Да, точно, продуманный. Остается надеяться, что у него получилось выбраться, и что он не забудет данного обещания по ментальной прокачке. Ощущение, когда кто-то пытается залезть тебе в голову. Бррррр, даже вспоминать об этом мерзко и одновременно страшно. А там, глядишь, и подвернется возможность класс улучшить. Поэтому задача минимум – стать сильнее. Задача, ну пусть будет почти максимум, стать намного сильнее, найти нормальных, адекватных людей и набить себе рейтинг. Ведь там, он будет значить много. По крайней мере для старта. Старта новой жизни. Глава 2. Опять темнота. Это уже начинает входить в нездоровую привычку. Хотя в этот раз она какая-то другая. Пытаюсь поднять руку, чтобы протереть глаза, но не ощущаю ее. Что за? Где моя рука? Тянусь к ней второй, но и ее нет. По спине пробегает холодный пот. По спине. Где моя спина, по которой он должен течь? Если бы у меня было сердце, то оно бы уже вырвалось из груди, которой, к слову, тоже нет. Тела вообще нет, как такового. Но я ведь есть, и как-то здесь очутился. Эти мысли слегка приводят меня в чувство. Ведь если я мыслю, следовательно, я есмь. Так кажется, осталось разобраться, как я здесь очутился, и где мое физическое я, тело, то бишь. Так, надо пройтись по порядку. Какая-то хрень залезла мне в голову, и у этой хрени был голос. Знакомый голос. Значит, что это не жуки. При этом, схожие ощущения я уже испытывал 1 раз. Тогда я списал их на ментальные атаки жуков, но выходит, что дело было не в них. Тогда в ком, пока размышлял, старался оглядеться, чтобы понять, где я есть, и есть ли тут выход. Пока что получалось, что я парю во тьме, и все, что я вижу, это куча огоньков. Не то, чтобы сильно далеко, но и не особо близко. Самое интересное, что чем дольше я на них гляжу, тем более близкими они мне кажутся. Не в плане расстояния, а в плане близости. Словно это частички меня, да и сам я слегка подсвечиваюсь. Такое светящееся нечто в океане тьмы. Очень поэтично, но предельно жутковато. Ладно, надо добраться до этих огоньков. Вот только как, рук, чтобы грести, нет. С ногами та же фигня. Хвоста с плавниками у меня сроду не водилось. С другой стороны, если подумать логически, что следовало сделать с самого начала, то единственное место, где я могу находиться, это моя же собственная голова, ну или сознание, или еще что-то в этом роде. Поэтому подключим-ка мы визуализацию сюда. Попробовал представить, что меня тянет к огонькам. Процесс вроде как пошел, но как-то медленно. Однако я не сдавался, и обливаясь несуществующим потом, тянул себя к частям себя. Через какое-то время, когда я уже хотел сдаться и слегка отдохнуть, хотя, казалось бы, тела, чтобы уставать, у меня не было, от кучи огоньков отделилась крошечная звездочка и полетела куда-то в сторону. почти в мою, но слегка под углом. Не переставая тянуть себя к основному скоплению, я постарался также зацепиться вниманием за эту звездочку и потянуть ее к себе. Получилось. Причем не сказать, что это было запредельно сложно. Так, иди сюда, родненькая. Однако заряд энтузиазма не продлился долго, так как чем ближе огонек подлетал ко мне, тем тусклее он становился. Не переставая тянуть, я постарался вглядеться в него, чтобы понять, что это вообще такое. К сожалению, расстояние не позволяло мне в достаточной мере считать информацию. Вроде какая-то надпись начала всплывать, но смысл от меня ускользал. Еще чуть-чуть, ну же, держись, бро. ВЛ не ями один, ну не 5-10. Уже что-то, но этого мало. Надо еще ближе. От огонька словно отделялись маленькие частицы, чтобы через какое-то время раствориться в безграничной тьме. ВЛ не ями один, ну не 4-10. Охренеть. Если это то, что я думаю, то мне надо срочно шевелиться, невзирая ни на какие трудности и усталость. Еще ближе. В лане яйце яме 1 уень 3-10. Очередная частичка отрывается от и так уже еле тлеющего огонька и постепенно летит куда-то в бок. Ну уж нет, так дело не пойдет. Точнее, если так дело и пойдет, то до меня ничего не долетит. Поэтому, стараясь удерживать фокус внимания на предыдущих двух действиях, тянусь еще и к этой искорке. На удивление, частичку получается захватить намного легче, чем ее целую часть. В лане яйце яме 1 уровень 2-10. Очередная искорка отделяется от еле тлеющего огонька, чтобы стать частью великого ничто. Очень печальное событие, учитывая, что это один из моих навыков, на прокачку которого я потратил немало сил и средств. Так что хрен вам, что мое, то мое. Делиться не собираюсь. Хватаю вниманием и ее, продолжая все предыдущие действия. И надо сказать, что у меня неплохо получается. Не, ну не мастерский уровень, конечно, но и так неплохо. Может быть, это результат того, что я инт в топ поднял. Кто знает, может быть, когда-нибудь я и узнаю ответ на этот вопрос. А может быть и нет. По крайней мере, сейчас это не важно. Важно лишь дотянуть эти искорки до себя. И я с этим уже почти справился. По крайней мере, самая первая искорка уже очень близко. Огонек, к слову, тянуть тоже стало легче. Видимо, размер влиял на скорость и сложность манипулирования. Владение С, яме 1 уровень 1-10. Очередная искорка, не успев отдалиться от своего очага, полетела в мою сторону. К сожалению, судя по моим наблюдениям, шансов дотащить до себя навык, пока он окончательно не распался, у меня нет. Но это не повод сдаваться, верно? Все эти мои трепыхания придают моему существованию здесь хоть какой-то смысл. Я почти физически ощущаю, даже не имея материальной оболочки, что стоит мне расслабиться и перестать двигаться, как я просто исчезну, растворюсь, как эти самые искорки. Эта мысль меня бодрит и одновременно встряхивает. Не прекращая тянуть к себе искры и огонек, и самому тянуться к самому яркому скоплению, оглядываю себя. Черт, черт, черт. От моего «я» тоже постепенно отрываются искорки. Я тут же представляю, как они возвращаются в меня. Мгновение, и не успевшие далеко удалиться искорки втягиваются внутрь. Интересно, а? Я словно энергетика жахнул. Навык и отделившиеся от него искорки полетели ко мне с возросшей скоростью. Может быть, и получится сохранить владение цепями. Владение цепями 1 уровень 0-10. Еще секунду он летит ко мне, когда надпись внезапно пропадает, и огонек превращается в очередную искорку. Обидно, досадно, но ладно, что поделать. Впитываю 5 еле тлеющих искр. Очередная волна силы пробегает по ну пусть будет потому, что от меня еще осталось. И мне кажется, или я начал светиться чуть ярче. Нет, не показалось. Оглядываю пространство, но больше нигде в обозримом пространстве не замечаю ничего по типу навыка огонька. Ну значит, надо придерживаться первоначальной цели и двигаться к самому яркому скоплению. Тянусь сознанием вперед, с удовольствием отмечая, что скорость субъективно увеличилась. Может быть, это иллюзия или даже, упаси бог, самообман, но ощущение, что передвигаться я стал быстрее. Искорки, которые от меня отделялись, я втягивал обратно, но само наличие такого протекания меня дико раздражало. Поэтому, не отвлекаясь от движения, постарался сделать единственное, что пришло мне на ум – сжаться, ну точнее уплотниться. Логика проста, типа я своеобразное солнце или другая звезда, и втягиваю в себя все остальное, что хоть относительно на меня похоже. Или я какашечка, а огоньки – это мухи, и я их притягиваю с неодолимой силой. Согласен, над метафорами надо будет подумать, но в этом состоянии ничего умнее на ум не приходит. Главное, что, правильно, чтобы это все работало. Работает? Вроде да. По крайней мере, я начал светиться еще чуть ярче, ужался в размерах и от меня ничего не отлетает. Да и скорость в очередной раз увеличилась. Самое сложное в моей ситуации – это определить время. Сколько я так уже двигаюсь? Минуты? Часы? Дни? Или все еще хуже? За всеми этими размышлениями не забываю мониторить пространство. И момент, когда от скопления звездочек отделяется очередной огонек, не пропускаю. Косяк заключается в том, что летит он не в мою сторону. Продолжить движение и плюнуть на него или постараться перехватить. С одной стороны, стоило бы ускориться, чтобы собрать себя в одно целое. Но вот с другой стороны, а не получится ли все наоборот? Вдруг это меня уже поглотит? Ведь я явно тусклее, а это аргумент. Приняв решение, не теряю больше ни секунды, отправив себя на перехват очередного своего навыка. Мне вот интересно, они сами отделяются от общей массы, или им кто-то помогает, тот самый кто-то, кто выкинул меня из моего тела и занял мое, мать его, место. Вслед за первым, в ту же сторону отправляется второй огонек, но явно тусклее первого. Бросаю все свои силы, чтобы успеть до того момента, как они рассеются в пространстве. Приходится слегка поменять направление, чтобы попробовать захватить отделившиеся искорки. План срабатывает лишь отчасти. Больше половины искр я упустил. Один навык распался еще до того, как я успел разглядеть, что это было, но вот второй догнал и даже втянул в себя. Это оказалось акробатика 2 уровень 4.15. Всего второй уровень, у меня же был четвертый. Вот это подстава. Учитывая скорость, с которой растворился предыдущий огонек, то это было либо взлом, либо базовое свежевание. Оба они были низких уровней. Хотя если судить по количеству искр, то речь тут скорее идет о первом. Базовое свежевание я толком не качал, так что есть не нулевая вероятность, что он уже канул в небытие. Стоило мне втянуть в себя огонек с акробатикой, как у меня в сознании возникла надпись. Желаете сохранить навык или преобразовать его в чистую энергию? Сохранить, преобразовать. Миг я колебался, но все же решил сохранить навык. Понятно, что энергия мне пригодится для восстановления себя, но и терять прокачанный навык не хотелось. Возможно, в дальнейшем я пожалею, но если после победы, в которой я не сомневался, ну почти не сомневался, я останусь с голой попой, без навыков, то смысл от такой победы? Понятно, что навыки можно будет заново открыть и прокачать, но что если нет, да и сколько времени это дело займет? Так я и кружил, словно акула, вокруг безмятежного туриста. Беззубая такая акула, размером с мопса, периодически хватал крохи энергии. Точнее, не совсем так. В какой-то момент огоньки начали возникать в окружающей темноте и стягиваться к центру светящейся штуки. Ну а я старался откусить как можно больше. Целиком поглотить эти сгустки энергии у меня не получалось, но и на тех крохах, что мне перепадали, я постепенно рос и креп. Сначала мне было дико интересно, сколько времени я так провел, но потом мой интерес угас. Смысл считать секунды, минуты и даже часы и дни, если толку от этого вообще никакого? Мне бы выжить и вернуть свое тело. С остальным потом уже можно будет разбираться, по ходу пьесы. Из интересного, пару раз, после того, как у меня получилось откусить от сгустков слишком много, из скопления огоньков вытянулась парочка энергетических щупалец. Надо было быть круглым дураком, чтобы не сложить мои действия и появившихся ищеек. Я же был круглым, но не дураком. И хотя сперва дернулся, чтобы их поглотить, но потом резко переобулся и свалил подальше. То, что я сделал все верно, стало понятно через пару мгновений, когда этих самых ищеек стало сначала в десятки, а потом и в сотни раз больше. Я рванул как можно дальше от этого тентакливого монстра. Ну как рванул, учитывая мою скорость, еле пополз, еще постарался сжаться в точку, не удалось. Точкой я не стал, да и в размерах особо не уменьшился. Поэтому, когда эти сотни жгутов выстрелили в разные стороны, разом превратившись в рыбу-шар, я очканул. Мог бы, сглотнул, но, увы, данная функция у меня была временно заблокирована. Я парил в пространстве и с нездоровым любопытством разглядывал замерший в миллиметрах от меня один из жгутиков. Он извивался, словно ощупывая окружающее пространство. Особенно большое их скопление было именно на тех местах, где я до этого отжимал энергию. Судя по всему, мои телодвижения не прошли незамеченными. Щупальца еще порыскали по сторонам какое-то время, а потом втянулись обратно. Я вытер несуществующий пот и сделал выводы. Близко не подходить, но набор опыта не прекращать, потому что от огоньков ярче становился не только я. Походу, пора переходить к более активным действиям. Гоп-стоп усилился, но в этот раз я старался перехватывать огоньки подальше. Не всегда это удавалось, в связи с небольшой скоростью. Но со временем я вычислил места, где огоньки появлялись чаще всего. После нескольких полностью поглощенных сфер, вновь возникли щупальца. Вот только в этот раз я был готов, и у меня даже получилось отсечь одно из них. Поглотить его не удалось, так как оно моментально рассеялось в пространстве. Вот только я понимал, что после этих моих действий внимание я к себе привлек, а значит дальше от меня, скорее всего, постараются избавиться. Страха не было, было, скорее, предвкушение и некая доля отупления. Вся эта ситуация дико утомляла. Я был близок к тому, чтобы либо плюнуть и сдаться, либо помчаться на амбразуру. Я выбрал промежуточный вариант, с уклоном в атаку. Однако тупо бросаться и погибать я тоже не собирался. Поэтому, дождавшись появления очередных огоньков, которые, как я полагал, являлись визуализацией получаемого там опыта, я жадно на них набросился, стремясь полностью их поглотить. Ответная реакция не заставила себя ждать. Если так разобраться, должно быть дико обидно, когда кто-то или что-то поглощает весь опыт, который ты заработал. И неважно, легко он тебе достался или нет. Устремившиеся ко мне щупальца я принял на грудь, постаравшись максимально уплотнить предполагаемое место удара. Я ожидал, что меня постараются проткнуть, или оттолкнуть, или обвить и раздавить. Однако действительность оказалась гораздо хуже. Меня действительно постарались проколоть, а когда не получилось, поверхность щупалец изменилась, превратившись во что-то типа присосок. Секунда, и из меня начали выкачивать столь ценную тут энергию. На миг меня охватила паника. Меня буквально пили, словно я сраный коктейль. Мать ее, пинаколада. Хрен тебе, лысый, опять же, хрен. Почему лысый? Да просто так, я тоже умею сосать, ну в смысле энергию. Наловчился, так сказать, за время пребывания тут. Поэтому хрен ты меня пересосешь. Я начал тянуть энергию в себя. На какое-то время мы застыли в шатком балансе, когда ни одна из сторон не могла перебороть другую. Но расстояние сыграло с ним плохую шутку, и щупальце начало истончаться. Учитывая, что изначально оно было раз в 10 толще, чем предыдущее, энергия потекла в меня ручьем. Не, ну не прям ручьем, но поток был чувствительным. Я успел вытянуть из него всю энергию, после чего оно истончилось и исчезло. Практически тут же неподалеку увидел очередной шарик с опытом. Недолго думая, присосался к нему и полностью поглотил. При этом мне показалось, что процесс прошел явно быстрее, чем до этого. Чпок, рано я отвлекся и поверил в себя. В этот раз ко мне прилипло уже два щупа, причем раза в полтора толще, чем последние. Бросив взгляд в сторону скопления, увидел, что ко мне приближается еще одно и летят два ярких шарика. С трудом, но у меня получалось выигрывать в этой борьбе. Есть у меня подозрение, что в этом мне здорово помог последний шарик, который я успел впитать и переварить. При всей успешности ситуации, я осознавал, что третье щупальце здесь лишнее. Поэтому, не разрывая тактильного контакта, предпринял тактическое отступление. Отростки натянулись и начали постепенно вытягиваться, тем самым, становясь тоньше. Я чувствовал сопротивление, но пер назад на максимуме. Чем тоньше становились щупальца, тем легче мне удавалось тянуть энергию. Скопление огоньков двинулось в мою сторону. Видимо, он решил разобраться со мной окончательно. Чпок, третий отросток присосался к моему телу. И вот тут мне немного поплохело. Вместо того, чтобы тянуть, он начал накачивать меня энергией. Бам, бам. Это уже прилетели два шарика. Скрытность 5 уровень 0.30 и ночное зрение 5 уровень 2.30. Оба навыка слегка потеряли в прокачке, но немного. Даже в уровне не опустились. Вновь возникла надпись. Желаете сохранить навык или преобразовать его в чистую энергию? Сохранить, преобразовать. Желаете сохранить навык или преобразовать его в чистую энергию? Сохранить, преобразовать. Навыки хорошие. Грех от таких отказываться. Жму сохранить. Ошибка. Высокий уровень навыка. Невозможно сохранить навык. Желаете преобразовать навык скрытность уровень 5 в чистую энергию? Желаете преобразовать навык ночное зрение уровень 5 в чистую энергию? Да нет. Чего, мля? В смысле высокий уровень? Ну в смысле, да, высокий уровень. И чё? Жму нет. Невозможно сохранить текущий уровень навыка. Проводится принудительная калибровка. Внимание! Уровень навыка скрытность понижен до 3. Остатки преобразованы в чистую энергию. Внимание! Уровень навыка ночное зрение понижен до 2. Остатки преобразованы в чистую энергию. Пипец котенку. Успел подумать я, перед тем, как меня накрыло волной, состоящей из энергии, и по сравнению с которой, предыдущие мои поглощения казались вознёй в песочнице. Походу, эта тварь решила утопить меня энергией. Глава 3. Интерлюдия. Профессор Бент. Процесс внедрения прошел не совсем гладко. Реципиент сопротивлялся, правда недолго. Это было интересно и необычно. Однако к этому надо начинать привыкать, ведь не будет больше тепличных условий лаборатории. Впереди ждет интересный мир, полный приключений, опасности и борьбы. Внутри все бурлило, в ожидании нового. Даже это, с позволения сказать, схватка привнесла много нового опыта. А ведь это только начало. Внутри аж все зудит. Так, посмотрим, где это мы оказались, произнес профессор, с любопытством оглядываясь по сторонам. Очень интересно и как правдоподобно. Руки зашарили по каменной поверхности пола, а затем он потянулся правой к носу, откуда текла тонкая струйка крови. Уф, даже излишне правдоподобно. Не ожидал, что получится такой результат. «Ты чего, мужик, у тебя в конец фляга протекла, что ли?» — раздался голос откуда-то из глубины зала. «А ты еще кто такой?» — протянул Бент, только сейчас осознавший, что он, оказывается, тут не один. «Ты этот, как там вас называют?» — он пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить, услышанное от сотрудников помладше, слово «НПС». «Да, чё, какой нах НПС? Ты чё, ёпт, и куда делась, это, как ее там, акусика?» Засыпал вопросами профессора Зек. «Может быть, акустика?» – переспросил профессор. «Да, да, да, она самая!» – радостно закивал незнакомец. «Или она ушла? Куда она могла уйти?» – недоуменно переспросил Бент. «Вы что, бредите? Ты не ден!» – вдруг заорал Зек, пытаясь нащупать хоть какое-то оружие, одновременно с этим еще больше вжимаясь в стену. «Хм, и на чем я, интересно, прокололся?» С каким-то нездоровым любопытством, глядя на дрожащего мужика, протянул профессор. «Хотя стой, не говори, я сам догадаюсь. Я...» Он сделал вид, что о чем-то усердно размышляет, даже брови нахмурил, после чего произнес, уже с радостной интонацией человека, который только что додумался до чего-то очень важного, слишком умно и грамотно говорю. «Не угадал?» С удивлением спросил он собеседника, который смотрел на него с каким-то первобытным ужасом. «Ёмана, не убивай, чувак, я никому ничего не скажу, в натуре, да я нем как рыба, ибо», затараторил наконец-то тот. «А, ну конечно», радостная улыбка озарила грязное лицо Бинда. «Вежливости, все же, грамотность, я, полагаю, верно, поц, так лучше, да и при чем тут убийство, а-а-а, сдохни, тварь», заорал вдруг заключенный, бросаясь на подошедшего к нему во время разговора профессора с зажатой в правой руке заточкой. «А-а-а, нет!» – в испуге закричал тот, закрываясь рукой. Но уже через пару секунд страх на лице Бинда сменился на злобный оскал, когда зэк, поломанный падением и дальнейшим неудачным приземлением, не смог толком осуществить свой, без сомнения, коварный план, и лишь оцарапал его ножом. «Новый мир, новые правила, так?» – спросил он неизвестно кого. «Человек человеку волк, ну что же, всегда хотел попробовать, каково это, убить человека». С этими словами он огляделся вокруг и увидел валяющийся нож. Убедившись, что несчастный потратил все свои силы на рывок, и сейчас стонал от боли, пытаясь если не встать, то хотя бы обратно прислониться к стене, Бент подошел к ножу и поднял его с пола. «Хм, а ведь на нем кровь», с удивлением произнес он, «свежая еще». Еще и пальцем потрогал и даже лизнул. «Соленая, ну-ка, не дергайся, и я все сделаю быстро». Гуманизм остался там, а здесь ему не место. Нельзя оставлять таких индивидов за спиной. Да и в целом ощущения какие-то странные, словно сняли барьеры и ограничения. И теперь то, что раньше казалось неприемлемым и откровенно отвратительным, уже не вызывает такие эмоции. Глядя на уже дважды за последнее время резко изменившего свое поведение Дэна, заключенный обреченно заскулил. Он уже видел такие глаза. Глаза, которые жаждали причинять боль и страдания. Глаза упивающегося от осознания своей власти и беспомощности у жертвы. Первый раз он увидел их в зеркале, когда впервые изнасиловал и зарезал свою подругу, когда они с ней напились на даче, а она начала выделываться и даже ударила его бутылкой. У него тогда вначале снесло голову от ярости, а потом от запаха и вида ее крови, когда он в ответ полоснул ее кухонным ножом. Впоследствии, он не раз видел такой взгляд, но уже в тюрьме. Но подобную смесь жажды крови и болезненного любопытства он видел еще только у ножа, а тот был тем еще маньяком, да и не скрывал этого особо. И сейчас на него надвигался человек, который явно шел его убивать. И несмотря на все его слова, он сомневался, что он убьет его медленно. Уж лучше самому все закончить. И плевать, что возродится он не скоро и снова на проклятой каменоломне, с которой у них удалось свалить. Пускай и не у всех. Чертов пахан, это его вина. Если бы не его просьба-приказ, то я бы уже вовсю дышал сладким воздухом свободы, думал Костян, глядя на шагающего к нему Дэна. Вот только он видел, что это был кто угодно, но не тот Дэн, который помог им выбраться из той жопы, в которую их завел пахан. И от осознания этого было страшно, жутко страшно. Ведь не так страшно умереть, ведь он уже умирал дважды. Один раз в самом начале, когда они попытались свалить с шахты, но их перерубила и перестреляла с луков и арбалетов охрана. Второй раз, когда его засыпало при обвале, и он умер, с раздавленной грудной клеткой, пытаясь вдохнуть воздух, который никак не хотел попадать в легкие. Смерть здесь, это не так страшно. Больно, да, но не страшно. Ведь им сказали, что после нее они возродятся. Пусть и потеряют в навыках и, возможно, характеристиках. Но вот потерять разум, или оказаться в ситуации, когда его захватит кто-то или что-то, эта мысль пугала до животного ужаса. «Ты меня не получишь, сраная акустика!» С этими словами он вонзил себе в горло заточку, лишая ее очередной жертвы. «Хватит с нее и Дэна, псих какой-то!» — произнес Бент, глядя на истекающего кровью зэка. «Ну-ка, попробуем, не пропадать же добру!» С этими словами, он подошел к телу и начал тыкать его ножом. Сначала неуверенно, но потом вошел во вкус. Потом начал резать и даже проворачивать нож в ранах. А это сложнее, чем показывают в фильмах. Пробурчал он себе под нос, закончив с экспериментами и вытирая окровавленный нож об одежду бедолаги. «Так, а это что?» Профессор наконец-то обратил внимание на мигающую надпись в углу зрения. «ХМ, получено 10 ор. Получено достижение начинающий мясник. Интересно, что же оно дает?» «Так-так-так, ух ты, интересно. И это на первом уровне? Его еще и прокачивать можно. А как? О, вот оно что!» Эх, он с грустью посмотрел на истерзанный труп. «Мне бы еще с десяток таких. Но для этого мне надо отсюда выбраться. Так-так-так, что это у тут нас? Терминал. ХМ, а если так, выбраться из подземелья оказалось не слишком сложно. Терминал затребовал какие-то доступы, а после того, как их не получил, предложил пройти тестирование на соответствие. По его результатам, засчитали выполнение скрытого квеста «Побег из Андергейта». Что такое Андергейт, Бент не знал, но награде обрадовался. Еще бы, тем более, что дали 1000 ор и 150 репутаций. Все тщательно взвесив, Марк Иосифович решил закинуть полученные очки развития в восприятие, сочтя его очень перспективной характеристикой. Тем более он знал, что подобные, как их называли, вторичные характеристики были довольно-таки тяжелы в открытии дороги в прокачке. Еще раз похвалив себя за правильный выбор тела, приступил к прокачке. Как оказалось, это был довольно увлекательный процесс, наглядная демонстрация своих возможностей и достижений. Да будь такая на Земле, это же насколько интереснее было бы жить. Для того, чтобы догнать восприятие до единички, потребовалось 116 ор, еще 200, чтобы добить до второго уровня. Третий обошелся уже в 400, оставив от красивой трехзначной цифры жалкие 284 ор. А ведь при таких тратах, он еще не скоро докачает все характеристики до десяток. Эх, как там говорит молодежь, кач, кач, кач. На том же терминале даже удалось избавиться от пары бесполезных навыков, которые зачем-то выучил предыдущий носитель. Мало того, что выучил, так еще и прокачивал их. Глупец, что с него взять? Хотя, может быть, они и помогли ему достичь того, чего он достиг. Этого уже не узнать, а спросить ни у кого. А место под полезные навыки освободить надо было, когда еще такая возможность подвернется. Хотел избавиться еще от одного, странно отображающегося навыка, но тот ни в какую не поддавался, что выглядело очень странно и при этом дико раздражало. Ведь это минус один слот под столь необходимые навыки, который обязательно появится в будущем. Во время использования терминала произошла еще одна непонятная вещь. Пока он там копался, вдруг выскочила надпись о получении какого-то класса. В названии значилось «Исследователь-диверсант». Исследователь в названии радовал, ведь это так точно отображало то, что ему предстоит в будущем исследовать. Правда, несколько смущало слово «диверсант» и то, что класс просто назначили, не дав возможность выбора. Посокрушавшись над несправедливостью окружающего виртуального мира, Бент подтвердил переход на поверхность. Появился он в непонятных руинах. В округе, насколько он успел убедиться, никого разумного не было. Хотя, на его взгляд, и людей то не всех можно отнести к этой категории. В общем и целом, получилось найти только всякую живность типа змей, сусликов и еще непонятных чупакабр, которые жрали предыдущих двоих. За змей и грызунов давали сущие копейки. Иногда даже ничего не давали. Сначала было забавно, но потом это начало утомлять. Ведь для того, чтобы убить змею, ее же надо еще найти. Неприятный инцидент случился на второй день, когда Бент проснулся от того, что кто-то по нему полз. Открыв глаза, он с ужасом увидел у себя на груди змею. Пригрел на груди змеюку, была первая мысль. На бывшую жену чем-то похожа, это уже была вторая мысль. Змея, по-видимому, умела читать мысли и неплохо понимала человеческий язык. Иначе как объяснить то, что после мыслей профессора, она грозно зашипела и явно приготовилась к броску. Ножа, как назло, под рукой не оказалось, хотя он точно помнил, что перед сном положил его рядышком. Видимо, за ночь немного сместился. Хотя и от ножа в данной ситуации толку было бы немного. Если только зарезаться, чтобы не мучиться, судорожно извиваясь в конвульсиях, помирая от сильного яда. А ведь эта хрень чешуйчатая явно была ядовитой, если судить по окраске. Бросок, распахнутая пасть летит прямо в лицо. Причем пасть разделилась на четыре части. Хоп, кулак сжимается на ее шее. Она шипит, извивается, но не может ни вырваться, ни укусить держащую ее руку. Полминуты борьбы. Сильнее сдавите только что обвивавшее хвостом предплечье хладнокровная тварь дергается и обмикает. Давно я змею с утра не душил. С нервным смешком подбадривает сам себя Бент, отбрасывая в сторону мертвую тушку и удивляясь про себя резко проснувшемуся чувству юмора. Неужели это остатки личности реципиента на него так влияют? Внимание! Получено один ор. Пустышка. Но сколько проблем может принести? Гррррр. Из кустов выскакивает та самая чупакабра, напоминающая облезлую лису, с вертикальными зрачками и гладким хвостом. Нож лежит в одном шаге. Профессор кидается к нему, а крысолис сначала к тушке змеи, а потом, убедившись, что та мертва, готовится к нападению на Бинда. Прыжок. Животинка оказывается очень прыгучей и взмывает на целый метр. Нож с легким хлюпаньем вонзается в шею. Резкий рывок вниз, и тушка, с распоротой шеей и почти отрезанной головой, падает под ноги. Все-таки скорость в связке с восприятием – это удивительно полезная вещь, делает вывод профессор. Даже в лучшие свои годы он максимум бы смог, да ничего бы он не смог, если не обманывать себя. Максимум заорать от ужаса и постараться убежать куда подальше. А здесь один удар, один труп. Правда, к этому телу надо еще привыкать и привыкать. Слишком оно, даже не знаю, как сказать. Слишком оно все быстрее, сильнее, ловчее и даже, немного стыдно признаться, соображается в нем легче, что ли. Геноцид окрестностей профессор устраивать не стал, здраво рассудив, что надо искать дорогу к цивилизации. Там уже можно будет обзавестись оружием получше и поискать монстров посильнее. Может даже к команде какой присоединиться, но только при условии, что они окажутся не совсем уж тупыми и недалекими. С одной стороны, такими легче управлять, но это же какая пытка для его интеллигентной сущности, терпеть рядом с собой подобное быдло. Да, быдло. И он не будет терпеть. Это раньше его можно было соплей перешибить. А сейчас он сам кого угодно перешибет. Соплей. Да, все шло неплохо почти весь день. Он даже вышел к реке, когда началась какая-то ерунда. Сначала накатила небольшая слабость. Устал, с кем не бывает. Надо просто найти подходящее место для отдыха. Водички там попить. Тем более недавно наполнил флягу из прозрачного родника. Пока искал хорошее место, нарвался на местных обитателей. Мерзкие даже на вид. Словно у паука оторвали половину лап, а потом еще приделали тело змей. Еще и размерами впечатляли. Основное тело размером с футбольный мяч, а хвост метра полтора. Радовало лишь то, что попадались они нечасто и исключительно в одиночку. Первый просто вонзил нож в ротовое отверстие, которое находилось в нижней части туловища. Последующих старался бить в стык, где тело соединялось с хвостом. Если дождаться прыжка, эти твари еще и прыгать умели. Уйти с линии атаки, потом придавить сверху ногой и уже потом вонзить нож, то ничего сложного. Так вот, странность заключалась в очках развития, которые за них начисляли. Если за первую дали целых 20, то за вторую уже всего 12. Хотя визуально вторая была даже чуток побольше. Шкала опыта практически заполнилась до максимума, поэтому он сделал небольшой перерыв, во время которого влил все в восприятие, и отправился дальше. Дальше, больше опыт, непонятно с какой стати, начал поступать в урезанном количестве, словно его кто-то откусывал. Такое могло произойти, если в убийстве принимали участие двое и больше индивидов. Он вспомнил, что слышал о подобном на одном из собраний. Это было из сферы теоретических раскладок получаемого за убийство энергонесущих существ опыта, для развития отдельно взятых индивидуумов. Что-то типа такого было в докладе одного из коллег, но он то был один. Поэтому этот вариант был отброшен как нежизнеспособный. Потом в голове появилось давление. Вначале небольшое, но после каждого убийства оно нарастало, словно у него в голове кто-то надувал шарик. Визуализировав, что центр его головы – это яркий шар, он сначала постарался прощупать окружающее пространство, а затем выстрелил воображаемыми шипами во все стороны, уделив особое внимание той области, в которой ощущалось давление. Разбираться, получилось или нет, времени, к сожалению, не было. Как назло, именно в этот момент его решили снова попробовать на вкус. Очередной арахносерпинс, как их решил окрестить Бент, совместив их латинские названия, выбежал на открытое пространство и сходу напал на человека. Один удар, один труп. И опять недостача опыта и усиление давления в голове. А что, если я не до конца подавил предыдущую личность, и сейчас он пытается восстановиться? Пробормотал себе под нос профессор, пришедшую в голову мысль. Да нет, ерунда, такого не может быть. Или может, пожевал он губами. Ясно одно, с этим надо разбираться. И чем раньше, тем лучше. Не хватало еще шизофрению заработать на пустом месте. Особенно, когда только начал жить во всю ширь. Вот только обстановка не располагала к исследованиям. Уйдешь слишком глубоко в себя, вернешься, а у тебя уже кто-то руку или ногу доедает. Так дела не делаются. Тут нужен обстоятельный научный подход. Через какое-то время удача улыбнулась профессору в виде поваленного дерева, корни которого отказались полностью выходить из земли, и оно остановило свое падение, завалившись на соседние стволы. Получилось небольшое убежище. Тесновато, конечно, но зато можно закидать щели камнями и вход чем-нибудь закрыть. Пока оборудовал себе временное убежище, старался нащупать проблему. Получалось не очень, так как сложно одновременно искать подходящий для строительства материал, мониторить окружающую обстановку и смотреть в себя. Но то, что проблема есть, и она серьезная, было ясно. Ведь за пару убитых арахносерпенцев опыта вообще не дали. Точнее, дали по нулю. Но зато походу разобрался с навыком ментальной атаки и научился глушить нападающих на него гадов. С одной стороны, качаться стало вроде как легче, но какой смысл, если ты за это не получаешь опыт? Поэтому, закончив с укреплением убежища и удовлетворившись полученным результатом, Бент завалил вход в свою крепость и погрузился взглядом внутрь. «Ну держись, паразит, сейчас добрый профессор от тебя избавляться будет». Бент закрыл глаза и начал искать аномалию в своей голове. Нужно было окончательно уничтожить остатки предыдущей личности, которая каким-то образом не была подавлена в процессе внедрения его собственного сознания в это тело. Глава 4. Желаете сохранить навык или преобразовать его в чистую энергию? Сохранить, преобразовать. Очередное оповещение всплыло перед глазами, но сил отвлекаться уже не было. Меня буквально топили, словно нежеланного котенка. И хотя я был с этим категорически не согласен, но выплывал я с трудом. Ошибка. Невозможно сохранить навык. Недостаточно. Успел выхватить только верхушку очередного оповещения. Надеюсь, что там не было ничего важного. Хотя у меня все, мать его, важное. Злость придала сил. Я перестал бороться с вливаемыми потоками энергии и сосредоточился на их источнике. Ну пусть будет не на самом источнике, а на проводниках. Да, пожалуй, так будет вернее. Те отростки, через которые меня сейчас топили моей же энергией, надо уничтожить. Я начал их осушать, рвать на части, создавая на краткий миг на своей поверхности. Я уже на полном серьезе ассоциирую себя с энергетическим шаром. Мне срочно нужен хороший психолог, что-то типа зубастых пастей. Хорошая новость заключалась в том, что у меня начало получаться. Правда, была еще и плохая. Куда без нее, враждебные отростки не заканчивались. Чертов тентакливый монстр, чтоб тебя самого так психологически травмировали. А ведь эта идея, я ведь, по сути, все это время играл от защиты, что, в принципе, было логично, но было логично в начале. А сейчас я, благодаря действиям этого паразита, незаконно занявшего мою жилплощадь, уже слегка оброс энергетическим жирком. Поэтому, вместо того, чтобы удирать от него, надо его что? Правильно, мальчик, надо его удивить, желательно летально, резко, насколько позволяют местные скорости, меняю траекторию движения и устремляюсь к яркому скоплению. Отростки, будучи изначально натянутыми как струны, мне даже в этом помогают. Сомневаюсь, что здесь работают законы физики, но на мой взгляд, я рванул почти как ракета. Захватчик то ли не был к такому готов, то ли не видел в моем лице опасности, но никак не отреагировал. Я же почти в него влетел и начал деструктивную деятельность уже со своей стороны. Отрывал от него куски, сбривал щупальца, некоторые куски поглощал, чисто на автомате. Сложилось ощущение, что я смог ошарашить его своим напором. Это дало мне небольшую передышку и возможность усвоить часть энергии. Однако, как оказалось, я рано начал радоваться. Вместо того, чтобы пытаться меня взорвать от переизбытка энергии, этот чудак, через другую букву, вновь начал ее из меня выкачивать. Начался очередной раунд под названием «Кто кого пересосет», и пока что он складывался не в мою пользу. Видимо, сказывалось отсутствие соответствующего опыта. Ну да, зато мне нечего стыдиться, но жить хочется. Поэтому надо что-то делать. А ведь если так задуматься, то все это нагромождение, с которым я сейчас сражаюсь, это ведь и есть я, точнее часть меня. И выглядит это все довольно неоднородно. А это может означать лишь одно: захватчик находится где-то внутри. Это раз. И он пока не смог полностью ассимилироваться с моим, ну пусть будет, богатым внутренним миром. Это два. Придя к таким нехитрым умозаключениям, я бросил бесполезную борьбу и приступил к операции на сильное проникновение и внедрение. Пора посмотреть, каков я изнутри. Профессор Бент, судя по всему, профессор успел в самый подходящий момент. Реципиент уже успел напитаться ворованной энергией. Дай ему достаточно времени, и он сможет доставить неприятности. Бинда всего аж передернул от нарисованной картины. Это был явно неучтенный фактор. Ведь он даже представить не мог, что в процессе переноса могут возникнуть подобные сложности. Да, технология экспериментальная и неотработанная, как и остальные технологии, которые к ним попали. А кстати, вдруг задумался профессор, у меня ведь так и не получилось выяснить, откуда изначально появились все эти разработки, которые мне пришлось доводить до ума. Казалось бы, отвлекся на секунду, а обстановка на поле боя начала меняться не в его сторону. Ментальный отросток, которым Бент планировал откачать энергию из остатков сознания реципиента, вдруг начал истончаться, пока полностью не исчез. Вдобавок возникли неприятные ощущения, связанные с телом. Стоило осознать, что дискомфорт идет не изнутри, а снаружи, профессор тут же вынырнул обратно в реальность. Пара секунд ушла на то, чтобы прийти в себя и найти причину беспокойства. Причиной оказался небольшой арахносерпинс, который умудрился найти человека и просочиться в небольшую щель, которую профессор в спешке проглядел. Испугавшись, Бент долбанул по нему со всей силы, использовав ментальную атаку. Арахносерпинс резко сжался и тут же опал, будучи уже мертвым. «Не зря все последнее время я тренировался», — с гордостью подумал профессор. «Новый мир будоражил. Эта смесь страха, адреналина и чувства, что ты справился, она бодрила, наполняла жизнь невиданными доселе красками. Очередной приступ слабости напомнил, что он одержал еще одну победу здесь, но там еще ничего не закончилось. Получено 0 ОР. Просмотренное по недавно выработанной привычке оповещение привело Бинда в ярость. «Вор!» — вскричал он. «Уничтожу! В порошок сотру!» Профессор резко скинул с себя труп арахносерпинца и поправил сдвинувшееся с места бревно, которое закрывало вход. Убедившись, что он сделал все возможное, чтобы подобное проникновение не повторилось, Бент снова погрузился в себя, но в этот раз, вместо интереса им двигала ярость. Этот, Дэн вроде, еще пожалеет, что связался с ним. Прорваться внутрь скопления оказалось не столь уж сложно. Не знаю, что на это повлияло. Неожиданность моего маневра, неопытность паразита или родственность структур, но я оказался внутри. Я словно попал в сферическую пещеру, и там я увидел его, такой же сгусток энергии, как и я, ну может чуток побольше. Вдобавок, к нему или может от него, тянулись жгуты, которые соединяли его с, даже не знаю, как лучше сказать, всем тем, что раньше было моим. А еще он слегка пульсировал, а еще я откуда-то знал, что он зол, причем на меня, и вот тут я не понял, он что, злится на меня за то, что я пытаюсь вернуть себе свое тело вообще больной что ли? От нас, навстречу друг другу, устремились лучи, много лучей, они вонзались в наши тела, друг в друга, отражались от стены и снова летели в нас, дикий замес, силы были примерно равны, но этот гад подпитывался от окружающего пространства через свои жгутики, а я нет, хорошо это или плохо, это печально, для меня, ведь я явно не выдержу затяжную дуэль, пришлось изощряться, пытаясь нарушить ему подпитку, и вот тут он, что говорится, поплыл. Стоило мне отсечь половину питающих его жгутов, как он начал метаться. Я прямо почувствовал, как его злой настрой сменился на растерянный. Что, гад, не привык ты драться вот так, до конца, рвать зубами и руками, и, лучами. Я чувствовал, что моя энергия тает, а вместе с ней и силы. Но сдаваться я был не намерен. Стоит мне сбавить напор, и он придет в себя и тогда, до меня просто не станет. Я был уверен, что в случае моей смерти, возродиться у меня не получится, ведь нету тела, нету дела, а тела у меня пока не было. Подселенец сначала метался, пытаясь как-то защитить жгуты, но в какой-то момент он просто прекратил это бессмысленное действо. Видимо, до него дошло, что пока он мечется туда-сюда, я его на куски пластаю. Метафорически, конечно, хотя куски энергии от него отлетали, как и от меня, и я их тянул обратно, и он, глядя на меня, начал делать то же самое. Вот ведь обучаемый какой гад, его бы энергию, да в мирное русло, а не вот это вот все. Концентрированный луч ударил точно в центр меня, я выдержал, но досталось мне сильно. Еще несколько таких атак, и прощай, Уася, точнее Дэн, оно нам надо, мне, нет, но ничего поделать я не мог, я был объективно слабее, да и плевать, помирать, так с музыкой, иду на таран, я устремился к нему на всех парах, по пути превращаясь в колючий шар. До момента соприкосновения, он успел ударить всего раз, однако то ли он поторопился, то ли испугался, то ли я умудрился увернуться, но удар прошел вскользь, и вместо мощного удара получился слабый пук, а потом я влетел в него и начал рвать на части. У него еще были шансы меня раздавить, но он запаниковал, все же настрой в битве многое решает. Он начал метаться, пытаясь разорвать дистанцию, но я не отпускал. Пытался бить меня шипами и лучами, но я терпел. «Сдохни, тварь!» – заорал я, усилив напор и вкладывая всю ярость и охватившее меня отчаяние. По окружающему нас пространству пошли трещины. Еще пара минут, и в этой битве не будет победителей. «Нет, стой, давай договоримся!» Раздираемое мною на части вражеское сознание решило перейти к стадии переговоров. «Поздняк метаться», – ответил я не уступлю, поэтому адьос, амиго. «Стой, отступи, это тело мне нужнее, я сам важнее, я потянул его в себя, при этом продолжая рвать на части, я уже не думал о том, чтобы выжить, все, чего я хотел, это уничтожить эту наглую личность, считающую себя выше всех, да, возможно для летящих сейчас куда-то в неизвестность людей он был бы полезнее меня, но мне было на это откровенно начхать, пару раз я уже впрягся за других и сильно при этом пострадал». Пора бы уже и о себе немного подумать. Нет, доведись мне повторить, я бы поступил точно так же. Но вот так, отдавать себя ради незнакомого человека, который при этом считает, что так и должно быть, это уже за рамками. Я рвал, глотал куски, тянул все, до чего дотягивался. Пока, в какой-то момент не осознал, что больше никто не сопротивляется. Я огляделся в поисках противника, но его не было. Лишь рваные куски энергии летали вокруг, стремясь просочиться наружу, прямо сквозь рваные же разрывы окружающей меня сферы. «Так, Дэн, начал я мотивационный курс имени себя для себя. Ты справился, ты смог, я смог, у меня получилось, а теперь пора исправлять косяки».